Глава 17. Отец Платон знал, что живет правильно. Не от того ли, веря в свои силы, часто терзался сомнениями? Ведь сила постоянно нуждается в самоутверждении. Нет, никогда немощность не вызывала уважения и преклонения, убеждал он себя. Сильный духом и крепкий разумом правит, остальные повинуются ему, как господину, ибо доверяют. Страх – достояние глупцов. Так было и так будет. Немногие пекутся, многих словно заключили негласный договор о взаимной любви. И лишь в крайнем случае, когда нарушаются его пункты, следует применять наказание, дабы восстановился пошатнувшийся порядок. Возмутитель ищет только зла, поэтому жестокий ангел будет послан против него. Блюститель законов обречен на одиночество. Он не вправе высказывать чувства. Свершив приговор, он, преисполненный сознания собственного долга, все же страдает как человек. Но никто и никогда не должен видеть его сочувствие, ибо прославит тогда страж закона безвольным и удостоится презрения подчиненных своих. Такова суровая обязанность, налагаемая на него жизнью. Любовь и забота о стаде движет воспитателем, но она прикрыта хладнокровной маской власти. Лишь избранным дано проникнуться состраданием к наставнику. Малиновский часто вспоминал историю с неудавшимся побегом. Как педагог он поступил верно, но где-то закралась досадная ошибка. Класс в будущем году обретет нового учителя в лице самого ректора, преподающего богословие, и он мало размышлял над их дальнейшими судьбами. Он сделал все, что мог, и доволен содеянным. Но один из них больно ранил самолюбие префекта, отвернулся, не оценил доверия. И его, самого способного, жалко было терять. Слишком много душевных сил было на него затрачено. Слишком большие надежды возлагал на него Платон Малиновский. Он умен, а значит, неспроста затаил обиду. Говорится же, что на разумного сильнее действует выговор, нежели на глупого 100 ударов. Не перегнул ли он палку, наказав юношу перед классом? Да, он казнил намеренно, рассчитывая сломить упрямство, подчинить окончательно, запугать. Но ученик выказал необычайное упорство, почти бесстрашие. Теперь, как никогда, важно было Малиновскому покорить строптивого. Неужели упустил, потерял навсегда? Нет, не хотел смириться с подобными мыслями. Со временем все встанет на свои места. Он еще завоюет почтение одаренного юноши, бросившего вызов ему как педагогу. Во всем виноват его предшественник, отец Элеодор. Мягкость, мягкость. Теперь он пожинает ее развращающие плоды. Но неужели он так сух и ужасен для воспитанников, как Василиск? Обида терзала сердце, и внутренний голос успокаивал, убеждал в своей правоте. Они слишком юны и неопытны, чтобы судить старшего отца своего. Да, именно отца, ведь как родитель открылся он перед Тредиаковским и заслужил в ответ презрение, страх. Видно, не следовало подвергать его унизительному истязанию. Он умен, в отличие от своих однокашников. Побои мало принесут ему пользы, только ожесточат. Он еще переубедит его, слово властно над юношей, словно они розги. Но не давал покоя мысль, вдруг станет упорствовать, не покориться. Что ж, печально будет расставаться со своими мечтами, с планами, что вынашивал на его счет. Очень печально. Но вызов брошен. Предстоит нелегкая борьба за его душу, и он победит, ибо верит в свои силы. Малиновский искал повода к примирению, и случай не заставил себя долго ждать. В июле из Петербурга в академию поступило прошение от Дарьи Головкиной. Жена известного дипломата просила выделить достойного священника, способного отправлять необходимые требы в устраиваемые ее мужем церкви при русском посольстве в Гааге. Необходимо было выслать еще Мира и Антиминс, достать которые за границей, конечно же, не представлялось возможным. Подобный шанс нельзя было упускать. Дело заключалось совсем не в одном Тредиаковском, которого замыслил отослать в Голландию для дальнейшего учения, пристроив поначалу при новой миссии. Дело куда как было важней. 8 лет назад Петр Великий посещал Сорбонну и имел там продолжительную беседу с тамошними иезуитами. Католические богословы ратовали за объединение всех церквей под эгидой римского папы. Идея эта показалась тогда заманчивой некоторым придворным, но в России тех лет не могла найти широкую поддержку. Конечно, древняя православная церковь ни за что не покорится окончательно римскому первосвященнику. Но альянс мог быть достигнут. Разница в вере во многом мешала сплотиться против набирающих силу Англии, Германии, Швеции. оплота, разъедающая мир, чудо реформации. И вечно метущаяся Польша, случись такой альянс, конечно, обратилась бы в сторону России. Это польза внешняя, внутренние же выгоды также очевидны. Иезуитская дисциплина сплотит Россию, шатающуюся, впавшую в ереси, а что до культуры западной, так пусть лучше ее образцы приходят к нам не через слишком свободолюбивые протестантские ворота. Так, заручившись поддержкой, можно было добиться небывалой силы, а затем видно б стало, патриарх или папа. Что заглядывать в неведомое? Но переговоры почти заглохли, лишь переписка тайная с Сорбонной изредка просачивалась через русские миссии. Тогда переговоры сорвались, но сейчас случай может и не повториться. Конечно, действовать надо бы тайно, скрытно. Отец Платон знал, что многие из московского духовенства благосклонно поговаривали об идее вынужденного союза. И через них не последним был сам Гедеон Вишневский, издавна питавший симпатии католикам. Миссия в Гааге могла бы стать отправным пунктом. Следовало бы не сидеть сложа руки, начав разговор издалека, заставить ректора принять его идею за свою собственную. Кандидат в Гаагу должен быть недалекого ума, такой, чтобы заподозрить, ничего не сумел. Выбор пал на отца Иеронима Колпецкого, имя подсказал Малиновский. Иеромонах, отличаясь смиренным нравом, преподавал в Академии церковное пение. И что особенно на руку, был дружен с Тредьяковским. Василий нашел в Спасском регенте большого почитателя поэзии. «Я не зря настаиваю на отце Иерониме», — объяснял ректору отец Платон. «Он успешно справился с задачей, тут нет сомнения, но я гляжу дальше. Давно, как мне известно, подыскиваете вы способного ученика для отправки за границы. У меня есть нужный вам юноша, и иеромонах смог бы доставить его в Голландию, позаботиться на первых порах, а там мы бы приискали ему достойное заведение, например, Сорбонну, богословы которой питают особую приязнь к России. В дальнейшем не грех развить отношения, завязать с ними переписку, депеши можно слать через исполнительного, но недалекого человека, служащего в Голландии». «Кому ты покровительствуешь?» «Василию Тредьяковскому. Он самый способный из будущего вашего богословского класса. Кроме того, он близок с Колпецким. Вдвоем легче переносить чужбину, да и переписка между приятелями никого не удивит». «По своему обыкновению, ты уже задумал все наперед», — отец Гедеон бросил тяжелый взгляд на префекта. «Хорошо, если из нашего заведения выйдет еще один доктор богословия. Но на сегодня этого достаточно. Как всегда, ты спешишь, Платон? Но не торопи события, всему свое время. С твоим подопечным я все решу самолично. У меня будет возможность оценить дарование юноши повнимательнее». Ректор придерживался напускной строгости, даже со своим ближайшим коллегой. Он намеренно отвечал уклончиво, но Малиновский знал, что если Вишневский не отказал сразу, значит, принял к сведению услышанное и почти наверняка разрешит. Что же до Тредьяковского, то как только юноша поймет, кому обязан предстоящим путешествием, немедленно прибежит к нему и станет молить о прощении. Да-да, молить. А потом в одном прав осторожничающий ректор. Не следует ничего загадывать, время все покажет. Не скоро свершится правосудие над худыми делами, но оно свершится, обязательно свершится. Так будущее неведомое и префекту, и ученику наложило на них свою властную длань. Честолюбивые помыслы обоих были радужны, и не приходило на ум, что это распорядилась сама фортуна, вершительница судеб, спаяв их отныне незримыми узами, развязать которые предоставит она времени, его неумолимому суду. Но он еще далеко, далеко впереди.